Глава 22. Чтобы договориться о встрече с ангелами, понадобился еще день. Фатима удивилась, что они вообще согласились встретиться. Ангелы редко снисходили до ответа на просьбы смертных, даже государственных служащих. Обычно министерству приходилось отправлять множество официальных писем, чтобы в лучшем случае получить краткий и небрежный ответ. Можно представить ее шок, когда следователь не только получила аудиенцию, но еще и с советом ангелов. Да, письмо скорее напоминало повестку. Вам необходимо явиться перед Великим Советом Высших Ангелов и так далее. Но когда в последний раз агент встречался с их правящим органом? Фатима полагала, что слова «печать Сулеймана» сыграли свою роль. «Думаете, они нас ждали?» — допытывалась Хадия. Она все поправляла на ходу хиджаб, белый шелк с узором из золотых листьев. «С ними кто знает», — ответила Фатима. «Давайте еще разок». Они остановились в тени здания, и Фатима достала из кармана своего светло-серого пиджака листик бумаги, тот самый, который им дал Рами. Она прочитала содержимое и передала его Хадие. Со вчерашнего дня напарницы стали регулярно проверять записку, чтобы свести действие заклинания на нет. На полдороги от книготорговца агенты совершенно забыли, чем занимались и зачем. Прошел час, прежде чем Фатима случайно достала записку из кармана и с любопытством ее прочла, после чего воспоминания хлынули обратно. Теперь они придерживались расписания. Напарницы даже сделали копии, спрятав их в карманы и в места, куда часто заглядывали. Утомительный процесс, но они больше не могли позволить себе терять время. Хоть самозванца не видели с королевского саммита, его влияние все еще чувствовалось. Пятница — нерабочий день, но улицы были пусты необычного. Даже джахизиты затаились. Многие опасались, что это затишье перед бурей. Ходили слухи, что Аль-Джахиз готовился к нападению на город, погоняя армию гулей перед собой. Городская администрация призывала к спокойствию, чтобы массовая паника не спровоцировала эвакуацию. Фатима даже не хотела представлять, какой кошмар будет твориться на дорогах. «Интересно, чего они хотят?» — томилась Хадия, продолжая теребить хиджаб. «Ангелы!» «Когда-нибудь их встречали?» — поинтересовалась Фатима, пока они поднимались по длинной лестнице. «Видела одного мельком в Александрии. Он парил высоко в небе». «Вблизи ощущения совсем другие. Когда мы с ними встретимся, постарайтесь не смотреть им в глаза. Это помогает». «Я буду в норме. В конце концов, они не настоящие ангелы. Настоящие ангелы с Аллахом, у них нет свободы воли. Эти существа — нечто совсем иное». Фатима знала эту фразу, но слова новенькой прозвучали, будто она их репетировала, и она все еще теребила платок. «Я уже имела с ними дело, так что лучше говорить буду я. Держите записку наготове. Если я начну сбиваться или покажусь растерянной, заставьте ее прочитать». «Это я могу», — заверила Хадия. «Надеюсь, у них есть способ избавиться от этой штуки». Она обвела рукой вокруг головы, указывая на невидимое заклинание. Фатима тоже на это надеялась. В таком состоянии невозможно вести расследование. Добравшись до вершины лестницы, они остановились, чтобы полюбоваться на возвышающееся перед ними здание. Цитадель Саладина. Ее построили в 12 столетии и с тех пор постоянно достраивали. В последний раз при Мухаммеде Али-Паше Великом. Одно из старейших средневековых зданий в Каире, вместе с несколькими примыкающими масжидами, включая названную в честь Паши. Этим она и была знаменита, пока не прибыли ангелы. Они немедленно разместили свое руководство здесь, во дворце Аль-Гоухара. Никто не возражал. Когда дело касалось ангелов, возражения возникали редко. С момента своего появления, вскоре после джиннов, они захватили множество исторических зданий, часто выплачивая правительству большие суммы за их аренду. Мухаммед Али построил Аль-Гоухару в том же месте, куда пригласил несколько сотен мамлюков на пир, чтобы потом всех их вырезать. Многие считали, что решающую роль в укреплении силы Паши сыграл тайный советник Джин, превратив оружие мамлюков в песок прямо у них в руках. Странный выбор прибежища для предполагаемых ангелов, но кто знает, чем они руководствовались. Дворец снова перестроили для них, переделав этажи так, что теперь здание поднималось почти так же высоко, как масджид Мухаммеда Али, и добавили несколько куполов, занимавших большую часть южной стороны комплекса. Вход охраняли два крупных мужчины в белых халатах и тюрбанах. Оба держали в руках длинные копья, которые оканчивались золотым полумесяцем, звездой Давида и заостренным крестом. Ангелы не любили ничего упускать. Мужчины уставились на Фатиму и Хадию с одурелым выражением на широких лицах. Фатима передала одному из них приглашение. Охранник взял его и ахнул от удивления, глядя на огненные буквы священного языка, которые извивались и двигались на листе. Вернув его, он отступил в сторону и открыл дверь, пропуская агентов внутрь. Помещение бывшего дворца превратили в обитель ангелов. Парочка совсем маленьких, не больше ребенка, порхали на механических крыльях под аккомпанемент музыки, григорианские хоралы, энергичные нашиды и гимны кружащих дервишей. Внизу занимались своими делами по уходу за домом люди и джинны-работники в белых одеждах. Все они разделяли одурелые выражения лица, как у охранников. Фатима посмотрела на Хадию, которая не отходила далеко. Она уставилась на идущего по вестибюлю ангела. Тот был похож на тех, к которым привыкла Фатима. Механический гигант, напоминающий человека с четырьмя длинными руками и огромными крыльями из нефрита и кобальта. Его истинное эфирное тело скрывалось в недрах машины и сияло, как обретший плоть свет. «Хадия, вы справитесь? Хадия?» Новенькая резко обернулась на свое имя. «Вы помните, зачем мы сюда пришли?» — спросила Фатима. Теперь лицо Хадии приобрело растерянное выражение, которое не исчезло, пока она не увидела записку. «Простите», — пробубнила Хадия, ее щеки покраснели. «Я просто не знала, кто они такие. То есть они не настоящие ангелы, но...» Она обвела помещение взглядом. «Эх, это место! Оно немного подавляет. Такое огромное, больше внутри. Еще одна иллюзия, как в квартире Сивы». Фатима покачала головой, рассматривая гигантские колонны и высокие сводчатые потолки. «Ангелы не занимаются иллюзиями. Их магия очень высокого уровня. Министерство считает, что внутренняя часть здания функционирует как экстрамерное, экспоненциальное пространство. Строго говоря, возможно, мы сейчас даже не в Каире». «Строго говоря, агент, вы действительно не в Каире», — подтвердил чей-то голос. Напарницы обернулись и увидели джинию с сохровыми рогами, которая направлялась к ним широкими шагами. Она была в тонком белом платье и с приятной серебряной улыбкой на черном лице. «Доброе утро, агенты Фатима и Хадия. Я Азмур, ваша сопровождающая в совет». Они поздоровались в ответ. «Не знала, что нам нужна сопровождающая», — сказала Фатима. «Мы обнаружили, что это пространство сбивает смертных с толку», — пояснила Азмур. «У нас были инциденты, когда гости терялись на несколько дней, иногда недель. Повестка при вас?» Фатима протянула приглашение. Значит, она была права. «Отлично. Уделите, пожалуйста, минутку, вам нужно заполнить необходимые формы». Она подозвала слугу, которого до этого агенты даже не заметили, маленького мужчину со все тем же одуревшим лицом. В одной руке он держал стопку бумаг, а в другой — набор ручек. Фатима скорчила гримасу. Ангелы были печально известны своей бюрократией. Они требовали, чтобы каждая мелочь записывалась, подписывалась, заверялась печатью и утверждалась. Часто в трех экземплярах. Каирцы шутили, что, должно быть, именно ангелы изобрели дело производства. Фатима взяла ручку, просмотрела первый бланк от юридической зауми, которого у нее чуть не закружилась голова, и поставила свою подпись в 5 местах. Последовало еще 8 форм. К тому времени, как они закончили, ее руку свело судорогой. «Надеюсь, я не отписала свою свободную волю и лучшие воспоминания», — пробормотала Хадия. «О, нет», — ответила Азмур, — «такие формы куда длиннее». Хадия остановила процесс подписывания на полуслове, но заметила ухмылку на губах Джинни. Шутка. По крайней мере, Фатима на это надеялась. Когда они закончили, Азмур отпустила слугу и повернулась к ним. «Теперь, когда формы заполнены, я отведу вас в совет. Следуйте за мной, пожалуйста». Агенты отправились в путь вслед за Джинией, которая повела их сквозь громадный зал и по одному из множества коридоров. Пока они шли, Фатима заметила большие открытые комнаты, где люди занимались странным трудом. В одном были только женщины в вуалях. Они сидели за расставленными ровными рядами столами и выводили кистью на пергаменте какие-то символы священного языка. Когда они проходили мимо, одна из женщин начала безудержно смеяться и упала со стула. Женщину подняли и увели, а на ее место села другая, продолжив работу. Во второй комнате были кружащие дервиши в цветастых одеяниях. Все они декламировали зикры и вращались дольше, чем казалось возможным. В третьей находилась огромная машина с вращающимися шестеренками, вокруг которой суетливо сновали мужчины и женщины. Фатима остановилась посмотреть, в ее голове всплыли неуютные воспоминания о часах миров. «Для чего эта машина?» «Хм?» — Азмур рассеянно взглянула на механизм. «О, чтобы мир продолжал вращаться!» Увидев их ошеломленные лица, Джинния улыбнулась. «Шутка, агенты! Прошу, идемте!» «А такая машина и правда есть?» — полюбопытствовала Хадия, догоняя провожатую. — Чтобы мир вращался. Фатиме стало тревожно, когда Джинни ограничилась очередной серебряной улыбкой. Они прошли еще несколько коридоров, пока, наконец, не остановились у высоких золотых дверей с охраной. На этот раз стражами были джинны чешуйчатые и с острым оружием. — Мы прибыли, агенты, — сказала Азмур. «Я буду ждать, чтобы проводить вас обратно». Она заговорила с джиннами-охранниками на другом языке, и те отворили двери, открывая доступ и то, что находилось внутри. За широким круглым столом, в креслах, созданных для гигантов, сидели 4 ангела. Их механические тела были скорее произведениями искусства, чем машинерией. Шестеренки кликали, как сердца, остальные волокна имитировали мышцы. Они одновременно повернулись, уставившись на агентов 4 сияющими взглядами. Фатима подавила всхлип и вместо этого шагнула вперед, достала значок и представилась. Она ждала, что Хадия сделает то же, но новенькая лишь стояла в оцепенении, глядя в эти сияющие глаза. Фатима совершенно точно говорила, что этого не стоит делать. Она с силой ткнула Хадию локтем, отчего та принялась судорожно рыться в карманах, пока, наконец, не вынула значок. Но единственным, что она сумела выдавить из себя в качестве приветствия, было слабое «урк». «Мы знаем, кто вы, агенты», — заговорил один из ангелов. Его голос прозвучал мелодичным грохотом. Прекрасная песня, смешанная с громом. Как и все ангелы, он носил маску с овальными прорезями для глаз. Ее отлили из золота, которое сверкало, словно его окунули в звездный свет. Она сочеталась с его телом, выкованным из черного железа, за исключением кончиков крыльев, которые тоже мерцали золотом. Здесь меня называют лидером. Конечно, называют. Ангелы, как и джинны, скрывали свои истинные имена. Вместо этого они принимали титулы, связанные с их предназначением. Фатима последовала жесту одной из четырех рук лидера и подошла к двум стульям, достаточно маленьким, чтобы на них могли устроиться люди. Она опустилась на один и усадила оторопелую Хадию на второй. «Мы все еще ожидаем одного из наших участников», — сказал лидер. Две его руки были сложены на столе рядом с папкой, которая выглядела слишком маленькой, чтобы он смог ее открыть. Фатима только заметила, что здесь стояло пятое кресло, сейчас пустовавшее. В словах ангела прозвучало раздражение, что подходило его маске с ее бесстрастным выражением и поджатыми губами. «Пока мы ждем, вам, возможно, лучше познакомиться с остальными». «Я Гармония», — тепло поприветствовал их другой ангел. У него был женский голос и маска с приятной улыбкой. Полное округлое тело постоянно переливалось всеми цветами радуги, ни на секунду не задерживаясь на одном. «Я Диссонанс», — отрывисто представился третий. Каждый член его тела состоял из острых углов, казалось, от одного прикосновения можно порезаться. Он был цвета кости, до самых кончиков крыльев, без малейшего намека на цвет. Диссонанс смотрел на мир из-за насупленной черной маски. «Я защитник», — прогрохотал четвертый. Ему подходило это имя. С его массивным механическим телом и шестью мощными руками, на две больше, чем она видела у большинства ангелов, он был окрашен серебряным и малиновым, а его маску могли бы вырезать для статуи героя. Не успел он закончить, как золотые двери распахнулись, и появился еще один ангел, как и остальные, не менее 12 футов ростом. Четыре механические руки крепились к бронзовым плечам, а за широкой спиной виднелись блестящие платиновые крылья с малиновыми и золотыми прожилками. При виде новоприбывшего Фатима почувствовала, как сводит ее тело. Непроизвольная реакция, которую она могла контролировать не более, чем чихание или зуд. Она мгновенно вскочила на ноги и выхватила револьвер. Сердце колотилось так, что вскоре его стук заполнил уши. «Творец!» — прорычала следователь. «Это должно быть невозможным». Она видела, как умирал этот ангел, погружая кинжалы в свое тело, когда приносил жертву. Однако он стоял перед ней живой. Ей никогда не забыть полупрозрачную алебастровую маску с неизменной слабой ухмылкой. Она преследовала ее в кошмарах. Фатима не знала, сможет ли пуля повредить одному из этих существ, но она была готова выяснить. Ангел остановился и, склонив голову, уставился на револьвер. Скорее с любопытством, чем со страхом. «Ты опоздала», — сделал замечание лидер. «Мои извинения», — ответил творец на удивление мелодичным женским голосом. «Мне кажется, эта смертная желает причинить мне вред. Очаровательно». Лидер повернулся к Фатиме, только сейчас заметив, что она стоит с револьвером. Хадия так и не вырвалась из оков священного трепета. «Прошу, остановите ее», — простонала Гармония. «Стрельба приводит к огорчительным итогам». «Нет», — возразил Диссонанс. «Я хочу посмотреть, что произойдет». Защитник только громыхнул механическим горлом. «Я просил прийти вовремя, потому что хотел все объяснить», — проворчал лидер. «Она считает, что ты другой творец, с которым у нее был неприятный опыт». «Разве она не видит, что я не он?» — спросила творец. «Как я неоднократно тебе говорил, восприятие смертных ограничено», — ответил лидер. Фатима слушала их разговор, и частицы информации заставили ее заново проанализировать ситуацию. Творец говорил женским голосом и более юным. и вел себя так, словно они никогда не встречались. Она медленно опустила револьвер. «Еще один творец?» — спросила она. «Зачем?» «Чтобы заменить прошлого творца», — ответил лидер, будто это все объясняло. Фатима почувствовала, как ее сердце медленно приходит в норму, принимая, что все-таки это не безумный ангел. Она снова уселась, пряча оружие, но слишком потрясенная, чтобы устыдиться своей вспышки. Ее глаза оставались на Творце, следя за каждым его движением. «Теперь, когда мы все собрались, — заговорил лидер, — перейдем к делу». Он обратился к Фатиме. «Мы знаем, зачем вы пришли». Фатима направила на ангела непонимающий взгляд. «Печать Сулеймана», — услужливо подсказала Гармония. К агенту вернулись воспоминания, и она смутилась, слишком отвлеклась. «Вы знаете о кольце», — продолжал лидер. «Либо вы сами о нем догадались, либо посетили книготорговца. Мы подозревали, что в свое время вы до него доберетесь». «Я же говорила», — добавила Творец. Личина ангела оставалась бесстрастной, но в словах звучал восторг. «Когда я узнала, как вы разобрались с моим предшественником, я была уверена, что вы и заклинание найдете. Вы незаурядная смертная». Она повернулась к оцепеневшей Хадие. «О, уверена, вы тоже незаурядная». «Похоже, нам предназначено судьбой пересекать пути с агентом Фатимой», задумчиво сказала Гармония. «Или она упрямо идет по дорогам, куда ей ступать не следовало», язвительно заметил диссонанс. Защитник снова громыхнул. «Это были вы», — Фатима уперлась взглядом в лидера. «Вы стерли все следы печати Сулеймана». «Стерли из человеческого восприятия, да», — подтвердил ангел. «И памяти. Настоящий подвиг, филигранная магия, но мы стараемся тщательно выполнять свою работу». «Что дает вам право играть с нашими разумами?» От небрежности его тона Фатима вспыхнула гневом. «Кто позволил вам судить, что мы можем или не можем знать?» Ангелы молча смотрели на нее в недоумении. «Она считает, что мы действовали по собственному желанию», — прокомментировала Творец. «Очаровательно». «Что это значит?» — поморщилась Фатима. Лидер выставил две из четырех ладоней в успокаивающем жесте. «Удаление ваших знаний о печати Сулеймана не было нашей инициативой. Мы сделали это по требованию джиннов». От этих слов Фатима потеряла дар речи. «Джинны», — пробормотала Хадия, как только что проснувшийся человек. «Книготорговец тоже так сказал. Они не хотели, чтобы мы знали о кольце». «Они считают, что подобное знание в ваших руках опасно», — подтвердил диссонанс. «Все же ваш вид так замечательно непредсказуем». «Они решили, что единственный способ обезопаситься — это избавить вас от искушения», — продолжил лидер. «С этой целью они поручили нам сотворить великую магию, заклинание, которое удалит то, что вы знали, и скроет мудрость от ваших глаз в будущем. А кроме того, она не позволяет говорить о печати самим джиннам», — добавила Фатима. «Магия не терпит дисбаланса», — вмешалась Гармония. «Джинны не могли получить желаемое и не заплатить за него. Ценой равновесия стало их собственное молчание». «Как я уже сказал», — с гордостью заметил лидер, — «мы стараемся тщательно выполнять работу». «Значит, этот эффект был неумышленным», — подумала Фатима. «Министерство регулярно распространяло уведомления, предостерегающие людей от заключения неразумных контрактов с джиннами. Возможно, им следовало предостерегать подобным образом и джиннов от заключения договоров с ангелами». «У вашей великой магии есть изъяны», — сказала Фатима. «Некоторые люди могут преодолевать заклинания, как книготорговец. Вы его похищали, пытаясь стереть память, но он продолжает ее возвращать. Он продолжает находить способы справляться с магией. Крылья ангелов неловко зашевелились. Защитник, как обычно, громыхнул. Вчера Фатима нашла еще один изъян. Она рассказала о кольце сети. Та никогда о нем не слышала. Похоже, магия действовала на ее человеческую сторону. Но после единственного объяснения Фатимы она больше не нуждалась в напоминаниях. В облике Джинни она тоже могла говорить о печати безо всяких затруднений. «Это так», — согласилась Творец. Она повернулась, чтобы обратиться к Фатиме напрямую. «Я увидела структурную опасность, как только прибыла в это измерение. Магия похожа на ткань ваших дирижаблей. Попытайся ее обернуть вокруг слишком большого каркаса, и она будет чересчур туго натянута. Появятся слабые места, и вскоре возникнет опасность разрыва. Я предупреждала, но разве они слушают ту, чья суть заключается в конструировании?» «Хватит», — твердо приказал лидер, устремив сияющие глаза на Творца. «Мы еще побеседуем о твоей склонности говорить больше, чем следует, в неподходящее время, в неподходящей компании». Младший ангел сжалась, ее крылья обвисли. Лидер вернулся к Фатиме. «Важно то, что кто-то, помимо докучливого книготорговца, обладает достаточно сильной волей, чтобы обойти наши чары. К тому же теперь он владеет кольцом». «Самозванец, выдающий себя за Аль-Джахиза», — сказала Хадия, похоже, приходя в себя. «Негодяй!» — прошипел диссонанс, «укравший у нас кольцо». «Печать Сулеймана была у вас?» В изумлении разинула рот Фатима. «Все это время?» «Частью соглашения было обеспечение сохранности кольца», — объяснил лидер. «Каждый день, когда оно у самозванца, мы нарушаем контракт». «Зачем вы вообще его хранили?» — поразилась Фатима. «Почему не уничтожили?» По комнате прокатились ахи. Даже громыхание защитника звучало оскорбленным. «Уничтожение священной реликвии было бы святотатством», — мелодично провозгласила Гармония. «Как кто-то сумел его у вас украсть?» — спросила Хадия. «У кого хватило смелости?» «У тех, кто искал предметы, связанные с Аль-Джахизом», — ответил лидер. «Братство лорда Уортингтона», — заключила Фатима. «Покойный лорд Уортингтон и его эксцентричная одержимость», — подтвердил лидер. «Печать», — сказала Фатима. «Это часть герба братства». «Еще одно неудачное уклонение от нашей магии», — вздохнула Гармония. «Пусть и частичное. Лорд Уортингтон сумел воссоздать подобие печати, но так и не смог понять ее значение. Мы давно решили, что этот герб безвреден». «Куда досаднее были его сделки», — продолжал лидер. «Братство наняло некоего джинна, когда-то работавшего у нас архивариусом, пока его не уволили за неэтичные поступки». «Это был иллюзорный джинн по имени Сива». Фатима собрала фрагменты воедино. «Прежде чем уйти, он присвоил список фондов наших хранилищ», — подхватил диссонанс. «Он нанимал воров высокого мастерства, чтобы они пробирались внутрь и забирали то, что им прикажут. Затем эти предметы доставлялись лорду Уортингтону за определенную цену». «Журнал Портендорфа! Там упоминался список!» — воскликнула Хадия. «В списке был меч Аль-Джахиза». «Клинок», — склонил голову лидер. «Его украли в тот же день, что и печать». «Почему вы попросту не покончили с лордом Уортингтоном и его братством?» — осведомилась Хадия. «Думаю, это в ваших силах. Зачем эти игры?» Прежде чем ответить, собравшиеся ангелы переглянулись. «Поднимать шум не входило в наше намерение», — деликатно ответила Гармония. «Вы не хотели привлекать внимание», — догадалась Фатима. «Если бы стало известно, что лорд Уортингтон забрался в ваше хранилище, вскоре каждый каирский вор попытался бы сделать то же самое. Просто чтобы посмотреть, получится ли». «Значит, вы понимаете наше затруднение», — сказал лидер. «Когда кольцо исчезло, мы подозревали лорда Уортингтона, считая, что, возможно, он наконец разгадал значение печати на своем гербе. Затем он и его братство встретили безвременную кончину. Мы были в недоумении. Так что мы начали расследование». Он опустил большой палец на папку, лежащую на столе, подталкивая ее к агентам. Фатима пролистала содержимое, финансовые отчеты, судя по всему. Она передала несколько документов Хадие. «Активы компании лорда Уортингтона», — проинформировал лидер. «За последний год было сделано несколько любопытных инвестиций и приобретений». «Оружейные акции и заводы», — зачитала Хадия. «Дирижабли-бомбардировщики, производители пулеметов «Максим» и газовых снарядов». «Странные активы для человека, ратующего за мир», — съязвил диссонанс. «Здесь крылось нечто большее», — рассудила Фатима, перелистывая страницы. «Доли и суммы были астрономическими, словно Алистер Уортингтон пытался переделать всю свою компанию для заработка от войны». «Нет, не он», — поняла она. «Вы же не думаете, что эти решения принимал Алистер Уортингтон?» — спросила следователь. «Надоедливый, конечно, смертный», — посетовал лидер, — «но на него не похоже. Кто-то еще в доме лорда Уортингтона устроил эти перемены. Кто-то, кто явно презирал и лорда, и его братство», — дополнил диссонанс. «Кто-то, имевший доступ к Сиве и списку», — присоединилась гармония. Фатима внимательно их слушала. «И о ком же вы говорите?» Ангелы обменялись еще одним из своих раздражающих взглядов, после чего лидер помотал головой в маске. «Мы не следователи. На этот вопрос придется отвечать вам. Кем бы самозванец ни был, в его руках печать Сулеймана — инструмент невероятной силы». «Неизмеримой силы!» — запричитала гармония. — «Слишком большой, чтобы смертный так своевольно ею распоряжался, так часто. Даже Сулейман себе этого не позволял. Он заплатит за это душой и телом». «Вот почему мы позволили вас сюда привести», — сказал диссонанс. «Почему поделились тем, во что вы не должны быть посвящены?» «Вы должны вернуть кольцо, агент». В голосе лидера звучала настойчивость. «Вы должны отнять его у самозванца до того, как будет нанесен еще больший ущерб, и вернуть его нам, чтобы мы могли выполнить свой контракт». Фатима не ответила сразу. Ангелы не знали, кто самозванец, но у них явно имелись подозрения. Кто-то из семьи Уортингтонов. Все это время они с Хадией двигались по верному пути. Теперь они хотя бы получили подтверждение. «Мы найдем кольцо», — наконец ответила она. «Но только при условии, что вы ответите еще на два вопроса и выполните два требования». Лидеру не слишком понравилась эта сделка, но он опустил голову в знак согласия. «Говорите, мы ответим или исполним в пределах разумного». «Зачем самозванцу часы миров?» — осторожно спросила Фатима. Еще одно неловкое движение крыльев. «Эту машину должны были уничтожить», — с досадой бросил лидер. Фатима говорила министерству то же самое, но безрезультатно. «Да, но я спрашивала не об этом». «Никто не знает», — вмешалась Творец. «У моего предшественника были нечестивые замыслы. Боюсь, самозванец недалеко от него ушел. Лидер прав, эту машину нужно было демонтировать». Последнее слово в ее устах прозвучало почти чужеродно. «Второй вопрос», — начала Фатима. Что вы знаете о девяти владыках? Суеверие джиннов, отмахнулся лидер. Их вид склонен к подобным заблуждениям. Но самозванец смог бы ими управлять с помощью кольца? Это третий вопрос, ответил лидер. Наша сделка предусматривала два. Фатима перешла к требованиям. Во-первых, перестаньте похищать книготорговца. Либо усовершенствуйте магию, либо отмените ее совсем. Вы не так хорошо разбираетесь в людях, как вам кажется. У вас не получится утаить знания. Мы как-нибудь, но до него доберемся. Такие уж мы есть. Оставьте книготорговца в покое. Повисла тишина, которую нарушил громыхающий голос. По рукам. Фатима удивленно посмотрела на защитника. Остальные, казалось, признали его слово окончательным и выразили свое согласие. «Во-вторых, освободите меня и Хадию от вашего заклинания. Мы будем работать быстрее без него на шее». «О, этого мы сделать не можем», — ответил лидер, качая головой. «Почему нет?» — спросила Хадия. «Это же ваша работа». «Не только наша», — объяснила творец. Она бросила взгляд на лидера, который жестом разрешил продолжать. В создании чар сокрытия печати Сулеймана участвовали представители ангелов и других сил за пределами этой реальности в качестве молчаливых партнеров. Самовольно освободить вас от заклинания значит нарушить договор с ними. Ее голос понизился до шепота. Нельзя нарушать обязательства перед ними. Никогда. Фатима понятия не имела, кем были эти другие, но тревожная непреклонность в голосе ангелов заставила ее сомневаться, что их удастся переубедить. «Есть способ избежать дисбаланса», — предложила Гармония. «Спящий джинн». «Спящий джинн», — задумчиво повторил лидер. «Это не противоречит контракту». «Но может нарушить дух соглашения», — предупредил диссонанс. «Наши партнеры не настолько придирчивы, чтобы начать кровавую вражду между мирами из-за формулировки», — возразила Гармония. «Во всяком случае, я на это надеюсь». Она повернулась к Фатиме. «Наш контракт заключен с каждым представителем джиннов. Само их существование договор воспринимал как согласие с его условиями. Единственное исключение — это любой джинн, на тот момент не способный дать согласие по причине своего бестелесного инертного состояния. Поскольку они существовали вне контракта на момент его заключения, они не связаны его условиями, а значит, могут при желании пересмотреть, как и к кому применяется договор, если мы дадим согласие. Значит, начала Хадия, медленно прокручивая слова Гармонии в голове. «Ангелы могут утомлять своими юридическими клаузами. Нас могут освободить от заклинания, не вызывая никаких межпространственных конфликтов. Но кто этот спящий джинн?» При этом вопросе все ангелы повернулись к Фатиме. Она вздохнула, уже зная ответ. «Очень неприятный Марит, и я пообещала, что не буду его беспокоить. Ангелы, однажды они станут причиной ее смерти».